Каждое утро вскакивал с ощущением, что лишь минуту назад сомкнул глаза, испытывал, помимо физического, непрерывное нервное напряжение, какое вызывает работа среди трещин. И вот на 2-3 дня ты прикован к постели. Можешь спать глубоким сном без сновидений, с перерывами лишь на еду, изредка пробуждаясь, чтобы из мягкого тепла спальника на оленьем меху прислушиваться к хлопанью палатки на ветру. Можешь в состоянии дремоты переноситься в другие части света, пока снег сыплет и сыплет на зеленый брезент палатки над головой, а снаружи буйствует хаос. Дует ветер штормовой силы, в воздухе сплошные хлопья, вихри подхватывают их и несут на снег, покрывающий барьер. Стоит сделать несколько шагов в сторону от палатки, и ее уже нет. Стоит потерять ориентацию, и ничто не поможет тебе найти дорогу обратно. Стоит обнажить лицо и руки, и они очень скоро будут обморожены. И это в разгар лета. А теперь для полноты картины добавьте мороз, свирепствующий здесь осенью и весной, зимой же еще и полный мрак. Хуже всего приходится животным. И в эту первую нашу пургу все пони ослабели, а двое практически потеряли работоспособность. Тут уместно напомнить, что они целых 5 недель стояли на раскачивающейся палубе, что пережили очень сильный шторм, что разгрузка судна заняла мало времени, а после нее они почти все 300 километров тащили тяжело нагруженные сани. Мы сделали для них все, что могли, но Антарктика — слишком суровый край для лошадей. Мне кажется, при виде мучений, испытываемых животными, скот страдал больше, чем они сами. Иное дело собаки. Эти сравнительно теплые метели приносили им лишь отдых. Уютно свернувшись в снежной ямке, они не обращали ни малейшего внимания на то, что их заметает снег. Билглас и Вайда, сводный брат и сестра, стоявшие в упряжке рядом, всегда укладывались в одну ямку. Причем, чтобы было теплее, один пес ложился на другого. Часа через 2 они по-братски менялись местами. Мело 3 дня. После этого мы 5 дней шли почти точно на юг. Перед нами расстилалось открытое ледяное пространство. За спиной остались море и гора Террор. Покрыв 85 километров и поравнявшись с южной оконечностью мыса Блав, мы заложили склад Блав. Координаты этого склада и углового приведены в книге «Последняя экспедиция Р. Скотта». В эти дни 2 наших пони, Блюхер и Блоссом, полностью вышли из строя. Сдал и Джимми Пик. Хотя поверхность стала плотнее, она представляла собой нескончаемую череду ледяных валов и куполов, оглаженных ветром до твердости мрамора. Те из нас, кто впервые попал в Антарктику, научились не мерзнуть на барьере, ставить палатку, варить за 20 минут еду и еще тысячи и одной мелочи, овладеть которыми помогает только опыт. Но вот как помочь бедным пони, мы так и не узнали, хотя очень старались. Признаться, некоторые из них уже изначально были малопригодны для нашей работы, и занимавшемуся лошадьми отцу на первых порах пришлось очень и очень тяжко. Только благодаря его умелому командованию, помноженному на доброту и терпение погонщиков, удалось добиться результатов, часто превосходивших самые радужные наши надежды. Однажды вечером мы обратили внимание на то, что скот возводит из рыхлого снега нечто вроде стены или крепостного вала, защищающего его упряжку от ветра с южной стороны. Боюсь, мы наблюдали за его действиями с известным недоверием, в глубине души считая их малополезными. Подумаешь, небольшой кусок неплотного заслона на огромной заснеженной равнине. Но вскоре мы на собственном опыте убедились, каким благом являются подобные заграждения даже при слабом ветерке, почти неизменно дующим, как вы понимаете, с юга. С тех пор, ежевечерне, после разбивки лагеря, пока варился пимикан, каждый погонщик начинал строить стену за спиной своего пони, а после ужина, прежде чем улечься в спальный мешок, заканчивал ее сооружение. Немалая жертва с его стороны, если вспомнить, что после поглощения похлебки и какао следует немедленно залезть в спальный мешок, иначе потом так и не согреешься. Нередко можно было услышать сквозь дремоту: «Билл, Ноби разломал свою стену», и Билл вылезал из палатки и восстанавливал заграждение. Отс полагал, что в этом походе по устройству складов следует некоторых пони провести как можно дальше на юг, там забить и мясо заложить в склад на корм собакам полюсной партии. Но против этого плана восстал Скот. Здесь, в лагере Блав, он решил отослать обратно трех самых слабых пони — Блоссома, Блюхера и Джимми Пига с их погонщиками, лейтенантом Эвансом, Фордом и Кеохеном. Они выступили в обратный путь на следующий день, 13 февраля. Остальная же партия двинулась вперед. Причем, чем больше мы отдалялись от ветреной области Блафа, тем мягче становилось у нас под ногами. Теперь в партии осталось две собачьи упряжки, которыми управляли Мирс и Уилсон, и пять лошадей. Скотт вел Нобби, Отс – Панча, Боэрс – дядю Билла, Гран – скучного Уилли, Черри Гаррард – Гатса. В одной палатке жили Скотт, Уилсон, Мирс и я, в другой — Боэрс, Отс и Гран. Скотту пришло в голову, что лошадей можно вести в затылок друг к другу, привязав вторую к саням первой, и так далее. И тогда всей кавалькадой смогут управлять 2-3 человека, а не пятеро, как сейчас. В ночь на воскресенье, 12 февраля, мы снялись с лагеря у склада Блав и, идя против сильной поземки с ветром, проделали до Ленча 11 километров. Было довольно холодно, и через 10 минут после того, как мы с Пони покинули место привала, поднялась настоящая пурга. Собачьи упряжки не успели выйти, поэтому мы спали впятером в четырехместной палатке и не испытывали при этом никаких неудобств. Может быть, именно тогда у Скотта зародилась мысль о том, чтобы идти к полюсу не вчетвером, а впятером. В понедельник вечером метель стихла, собаки подошли, и мы в очень тяжелых условиях продвинулись на 10 километров. Мы уже остановились, чтобы поставить палатки, а пони Грана, скучный Уилли, угрюмое и упрямое животное, плелся, как обычно, еще далеко позади. В это время к нему приблизились собачьи упряжки. Что произошло дальше, так навсегда и останется тайной. Кажется, несчастный Уилли завяз в сугробе. Обезумевшие от голода псы одной упряжки опрокинули свои сани и вмиг очутились на спине лошади. Не дать не взять стая диких волков. Гран и Уилли оказали мужественное сопротивление. Собаки были отогнаны, но Уилли появился в лагере без саней, весь в кровоточащих ранах. После Ленча нам удалось проделать всего лишь километр. Слишком устали лошади, да иначе и быть не могло. На следующий день с трудом прошли 12 километров. Причем дядя Билл и скучный Уилли двигались медленно и часто останавливались. Уж очень глубокий был снег. Пони быстро ослабели, и мы понимали, что еще не научились правильно обходиться с ними на барьере. Вид у них был изможденный. Их мучил голод. Его явно не мог удовлетворить отведенный рацион. Осенние холода отнимали у лошадок последние силы. Еще один день мы шли вперед при температуре минус 29 градусов Цельсия и легком ветерке. Затем на широте 79 градусов 29 минут решили заложить склад. Он стал известен под названием «Склад одной тонны» и возвратиться назад. В свете последующих событий примечание переводчика. Замечание Эпсли Черри Гарарда обусловлено тем, что именно здесь произошли кульминационные события, как в деятельности самой экспедиции, гибель полюсного отряда во главе с Робертом Скоттом, так и автора книги лично в связи с последней реальной попыткой оказать помощь Роберту Скотту и его спутникам при возвращении с полюса. Конец примечания. Важно отметить, что склад этот представлял собой всего-навсего накат из снега со сложенными под ним провиантом и керосином, над которым развивался флаг на бамбуковом древке. Со склада 1 тонны земля видна только в очень ясную погоду, и от мыса Хат его отделяют 240 километров. Целый день мы занимались тем, что складывали в кучу провизию, керосин, прессованное сено, овес и все необходимое для предстоящего похода к полюсу общим весом около 1 тонны. Скотт был удовлетворен результатами. Да и действительно, в этом складе можно было нагрузиться всем нужным и уже отсюда с полной выкладкой идти на штурм полюса. Для возвращения на зимнюю базу партия снова была разделена на 2. Скотту не терпелось получить на мысе Хат сообщение о высадке партии Кэмпбелла на землю короля Эдуарда VII, которая должна была доставить Терра-Нова на обратном пути в Новую Зеландию. Он решил сделать быстрый рывок к мысу Хат с 2 собачьими упряжками, одной из которых правили бы он и Мирс, а другой — Уилсон и я. Боэрса же он оставлял за главного для перегона 5 пони, выстроенных в 1 линию друг за другом. Ему в помощь были приданы Отс и Гран. Возвращение партии с пони со склада 1 тонны. Из письма Боэрса. «Груза у нас было так мало, что Титус решил, лошадям будет легче делать дневной переход без привала, зато потом дольше наслаждаться отдыхом. Таким образом мы пропускали ленч и обедали поплотнее на привале. Свежие следы были видны еще достаточно отчетливо, и это избавляло нас от необходимости сверяться по компасу. Процедуры очень трудные из-за того, что нужно не меньше минуты стоять неподвижно в ожидании полной остановки стрелки компаса. Наш поход был удивительным. Снежная мгла все отдаленные предметы скрывала, а все ближние увеличивала до гигантских размеров. Сейчас это явление известно под названием «белая мгла». Нарушение масштаба размеров объектов и расстояний связано с отсутствием на местности предметов привычной величины, сопоставление которых с неизвестными имеет решающее значение для нормального восприятия расстояний и размеров. Ошибки такого рода в полярных экспедициях описаны неоднократно. причем порой они приводят к трагическим последствиям, особенно у летчиков.